Глава 13. А вот здесь ты будешь спать. На мой взгляд и вкус, очень даже неплохая комнатка. Сестра Норма подтолкнула застывшего на пороге Джека в спину. Заходи, не бойся. Твой дядя на редкость щедрый и добрый человек. Поэтому у тебя на все время лечения будет собственная отдельная спальня. Спунер, пользуясь тем, что женщина не видит его лица, скривился и мельком окинул комнатушку критическим взором. 3 на 3 ярда, серые крашеные стены, истертый паркетный пол, забранное металлической сеткой окно, такие же серые, как и стены, шторы. В дальнем углу привинченный к полу стол с закругленными краями и также закрепленный стул. У стены узкая, на вид довольно жесткая кровать с накинутым поверх серым шерстяным одеялом грубой вязки. За невысокой стенкой отхожее место. Все. На этом все удобства заканчивались. Вообще-то, для привыкшего к улице мальчишки, эта комната приближалась к гостиничному классу люкс. Джек посмотрел наверх. Под потолком тускло горела электрическая лампочка, спрятанная за стеклянным, зарешоченным колпаком. Ага, гостиничный номер. Но зарешоченным окошком и толстой, обитой листовым железом дверью, здорово напоминающую тюремную камеру. А холодный Джек очень не любил. Опомнившись, булькнул он, изображая крайнюю степень радости. Двери в его палату запирались на врезной замок, ключ от которого, как он заметил, прятался в кармашке больничного халата его надсмотрщицы. Сестра Норма потрепала его по вихрастой голове и с придыханием сообщила: «У тебя будет даже собственная кровать. Поверь, малыш, тебе чертовски повезло. Ты бы видел, в каких условиях приходится обитать другим нашим пациентам на нижнем уровне. Но там мы держим действительно самых отъявленных психов. Ты же мне кажешься смышленным и покладистым мальчиком, который не причинит сестре Норме ни малейшего беспокойства. Верно?» Тонкие, но неожиданно сильные пальцы молодой женщины резко сжались на волосах Джека. Норма запрокинула ему голову и тихонько прошептала, с неподдельной заботой, глядя в исказившееся от боли лицо: «Ты мне нравишься, но это не значит, что я буду прощать тебе все возможные выходки и капризы. На случай непонимания я найду очень действенный метод привести тебя в должное чувство. Поверь, я знаю, как это сделать. А будешь паинькой, мы с тобой легко поладим». «Паинькой!» Поспешно заныл Джек, морщась от жесткой хватки медсестры. «Да ну б ее нахрен, эту гарпию! В подобных условиях он согласится с чем угодно. Но только до поры до времени». Сестра Норма звучно чмокнула его в лоб влажными мягкими губами. «Умница моя! Я рада, что ты понимаешь меня с полуслова. Уверена, мы с тобой поладим. Ты мне, я тебе. А это тебе авансом за дальнейшие труды». Не отпуская его волосы, сотрудница Мерсифейт с изрядной сноровкой запустила руку в штаны Джека и хищной хваткой вцепилась в его достоинство. Спунер окаменел. «Да что же это за хрень такая?» — мысленно простонал Джек, готовясь к самому худшему. «Не иначе, как эта долбанная стерва вознамерилась оторвать ему яйца». «Хорош аванс, мать бы его так!» «Тебе понравится!» — промурлыкала у него над ухом Норма, легонько сжимая пальцы. «Ты внизу такой мягкий и беззащитный! Уверена, у тебя еще никогда не было девушки! Тебе стоит благодарить судьбу, что оказался у нас! Здесь, в твоем новом доме, это недоразумение быстро сойдет на нет!» От ее нежных опытных движений в голове Джека прилила кровь. И не только к голове. Он возбудился, несмотря на, в общем, довольно курьезную и неожиданную ситуацию. Разумеется, это обстоятельство не ускользнуло от Нормы. Она обхватила пальцами его пенис и сказала: «Ну вот, совсем другое дело, мой славный малыш. Я же говорила, что тебе понравится. Ха-ха!» Вытащив руку из штанов мальчишки, Норма довольно засмеялась. Она толкнула Джека к кровати и сказала: «Все, пока с тебя хватит. Ложись, отдыхай. А вот это будет дополнительной гарантией того, что тебе не взбредет в голову ночью лазать по длинным и темным коридорам больницы. У нас, знаешь ли, в некоторые места заходить строжайше запрещено». Норма вытащила из кармана халата связку ключей и, отделив один из них, продемонстрировала присевшему на край кровати усердно пускающему слюни Джеку. «Мы всех пациентов запираем на ночь в их палатах, без исключения, даже таких симпатичных миляк, как ты. Сладких снов, сахарный!» Игриво покачивая дебелыми бедрами, Норма вышла в коридор и захлопнула двери. Ключ дважды повернулся в замке. Джек облегченно выдохнул. Под больничной робой он здорово взапрел. Значит, заперли. Ха! Дура набитая! Она показала ему более чем достаточно. Теперь Джек знал, каким ключом открывается его дверь. И сделать отмычку из куска проволоки, выдранной из матраца, не составит для него особого труда. У Спунера были развиты немалые таланты в области изготовления и применения отмычек. Джентри бывало говаривал, что он прирожденный взломщик. Выбраться наружу – дело плевое. Вот если бы дверь запиралась на обычный засов, тогда бы пришлось крепко поразмыслить. А так, как два пальца. Джек почесал в промежности и мрачно посмотрел на запертые двери. Дьявол, а тут становится все горячее и горячее. Скорее бы отыскать девчонок и свалить отсюда. Он вскочил с кровати, прокрался на цыпочках к двери, приложил ухо, прислушиваясь. Ничего и никого. Ни шагов, ни затаенного сопения. Спунер наведался в огороженное ширмой отхожее место и справил малую нужду. Что ж, по крайней мере, сортир в этой камере был не в пример приличней заурядной параши в городской тюрьме. Исследовав комнату, Джек убедился, что покинуть ее, кроме как через двери, не представлялось возможным. Окно было забрано прочной металлической сеткой, разорвать которую ему было точно не под силу. Тайных ходов и лазов Джек не обнаружил. Оставалась дверь, с замком которой он вполне договорится за пару минут. Теперь только дождаться отбоя, когда в палатах погаснет свет. Затем подождать еще часок, пока все уснут, и жизнь в больнице замрет. И начинать действовать. Причем действовать осторожно. Наверняка по коридорам будут всю ночь бродить неусыпные ночные санитары. Однако Джеку пришлось поменять намеченные планы, ибо в скорости после отбоя к нему пришли. Порядком уставший, прошедшим насыщенным на события днем, Джек сам не заметил, как задремал. Когда под потолком погасла лампочка, за окном уже властвовали подернутые туманом сумерки. Комната погрузилась во мрак. Какое-то время, не раздеваясь, Джек молча лежал на постели, беспокойно ворочаясь и поминутно прислушиваясь. Но вскоре и это ему надоело. Он замер, лежа на спине и таращась в скрывающийся во тьме потолок. И хоть его голова и распухла от бесчисленных вопросов и целого водоворота беспокойных мыслей, веки сами собой тяжелели. Мальчишка так и не заметил, как провалился в сон. Проснулся он от того, что в замке запертой двери тихонько заскрипел проворачиваемый ключ. Спунер тут же проснулся, мгновенно сбрасывая с себя разорванные путы сна. Он всегда и везде спал очень чутко. Жизнь приучила постоянно быть начеку, даже в забытьи. Джек приподнял голову. Дверца чуть приоткрылась, пропуская в палату узенькую полоску рассеянного желтого света. Сначала Джек подумал, что в коридоре продолжают гореть в полнакала лампочки. Затем понял, что ошибся. Источником света служила керосиновая лампа, через стеклянный кожух которой пробивался отблеск плещущего огонька. Джек тут же откинул голову на тощую подушку и громко засопел, притворяясь, что крепко спит. В комнату кто-то вошел. Кто-то, ступающий очень осторожно и старающийся не шуметь. Дверь с негромким стуком закрылась. Вновь в замочной скважине скрипнул ключ. Джек усиленно изображал спящего. Его ресницы подрагивали, но он понимал, что в свете обычной керосинки этого не видно. Сердце мальчишки начало стремительно наращивать темп, разгоняя по венам закипающую адреналином кровь. Кто бы это мог быть? Кому взбрело в голову заявиться к нему среди ночи? Ночи? Джек чуть не заскрипел зубами. Вот болван! Заснул! Заснул и проспал незнамо сколько. Вдруг уже давно перевалило за полночь, а он тут все лежит и вялится. Пожалуй, даже стоит поблагодарить незваного ночного гостя. Или гостью. Скорее всего, к нему решила заглянуть сестра Норма. Ключ был у нее, больше некому. Его записали в пациенты. Никто его не раскусил. Все путем. Точняк. А кроме белобрысой похотливой стервы, этим гостем никто другой быть и не может. В животе Джека тоскливо заныло. Черт возьми, неужели она решила и ночью домогаться его? Хотя, с другой стороны, это может быть даже, забавно. Вздор. О каких забавах он начинает мечтать? У него и так мало времени. Он собирался на вылазку, а вместо этого лежит тут, как сомлевший тюлень, и ожидает жарких прикосновений от любительницы малолетних детей. Некто, уже не таясь, подошел к его кровати и остановился рядом. Спунер услышал ровное размеренное дыхание замершего подле него человека. Затем чья-то ладонь прикоснулась к его щеке. Джек отчетливо ощутил сухие, отталкивающие пахнущие табаком и старой кожей суховатые пальцы. Дыхание застывшего рядом с кроватью человека внезапно сделалось более глубоким и звучным. Незнакомец засопел не хуже изображающего Соню Джека. Стоп! У Спунера едва не остановилось сердце. Табак? Старческая кожа? Что за черт? Эта корявая клешня, но никак не могла принадлежать любвеобильной сестре Норме, чью нежную ручку Джек уж точно ни с чьей другой бы теперь не спутал. Он в панике раскрыл глаза и едва не заорал. Мальчишка издал сдавленный писк и вжался в матрац, стараясь сделаться как можно меньше и незаметней. Прямо над ним навис отвратительного вида старик в хорошо пошитом длиннополом пиджаке с приколотым к петлице цветком, повязанным вокруг шеи шелковым платком, и примерзко улыбался, держа в левой руке горящую мерным желтым светом лампу, а правый вновь тянясь к его щеке. «Ё!» — выдохнул Спунер, в ужасе глядя на лыбящегося старикана. Судя по морщинам, залысинам, старческим пятнам и дряблой коже, дедку уже давно перевалило за 70. Однако он смотрел на Спунера с таким алчным блеском в глазах, что уж точно не собирался его усыновлять. «Какой милый, красивый мальчик!» — умильно засюсюкал старикан, вытягивая губы трубочкой. Он поднес лампу поближе к постели, чтобы лучше светить похолодевшего Джека. У того просто все члены отнялись, когда он услышал противный, надтреснутый голос незваного гостя. Джек до того офонарел, что просто не находил слов. Старик же, видимо, истолковав замешательство мальчишки по-своему, улыбнулся еще шире и противней. Его глазки маслянисто заблестели. Он похотливо облизнулся. Спунер подскочил, как ужаленный, и резко сел. Дедок невольно отшатнулся от него. Огонек внутри стеклянного колпака дернулся. В носу Джека защекотал специфический густой запах сгораемого керосина. «Не бойся меня, мой хороший!» — успокаивающе протянул к нему руку старик, прижав лампу к впалой груди. «Ты мой масенький котеночек! Не надо бояться дядю Франсуа! Дядя Франсуа очень добрый! Он поиграет с маленьким мальчиком!» Голос старика дрогнул. Джек подумал, что сейчас этот чертов извращенец начнет пускать слюни от восторга. Похоже, он произвел на непонятно как проникшего к нему в палату старого потаскуна неизгладимое впечатление. В другое время Джек бы первым от души поржал над складывающейся ситуацией. Но сейчас, учитывая, где он находится, ему было не до смеха. «Норма! Расчетливая хитрая сука! Ее рук дело! Только ее!» Да наверняка она и ей подобные неплохо зарабатывают, запуская по ночам в палаты к самым юным и симпатичным пациентам таких вот извращенных, богатеньких ублюдков. Проклятие! «Мне сказали, что ты плохо разговариваешь!» Старик с трогательной заботой погладил усиленно ворочающего мозгами Джека по голове. «Ничего страшного. Думаю, мы поймем друг дружку с полуслова. Я тебе покажу такие интересные штучки. Вот увидишь. Тебе обязательно понравится. Тебе будет очень весело. Любишь сладости? У меня припасена для тебя одна очень вкусная и сладкая конфетка. Правда, правда, мой малыш?» Старик поставил лампу на прикроватный столик и задрожавшими руками взялся за брючный ремень. Джек, все еще офигевая, посмотрел на него. Он что, всерьез собирается сейчас вывалить перед ним свою сморщенную сосиску, способную реагировать только на молоденьких мальчиков? Отпад! Умереть не встать! Однако, судя по всему, престарелый Франсуа собирался сделать именно то, о чем только что подумал Джек Спунер. Трясущиеся пальцы, наконец, справились с ремнем и взялись непосредственно за штаны. Спунер пулей вылетел из кровати и обежал застывшего с расстегнутыми штанами старика. Тот с обиженным выражением на физиономии просюсюкал. «Ты куда убегаешь, моя ты ласточка? Дядя Франсуа сейчас достанет конфетку, вкусную конфетку, и ты даже сможешь ее попробовать. У тебя такой милый ротик!» Джека всего передернуло от отвращения. «Вот же старый ублюдок! Уже пора о лучшем мире думать, а ему все не имется. Что ж, похоже, придется поспособствовать ему в скорой встрече с Создателем». Спунер оглянулся на двери. Заперто. Теперь понятно, почему дверь в эту палату не имеет засова. Должно быть, сюда частенько наведываются такие вот типы с собственным ключом, чтобы в любой момент могли как открыть дверь, так и запереть ее изнутри, чтобы застигнутая врасплох жертва не смогла сбежать. Однако в случае с ним этот фокус заговорщиков в лице Нормы и долбанного старого педика не прокатит. Ну же, подойди ко мне. Не бойся, дядя Франсуа тебя не обидит. Продолжал улещивать мальчишку старик, спустив штаны до колен. Кстати, очень неудобная теперь у него позиция, прикинул Джек. Быстро бежать извращенец не сможет, особенно если упадет. Робко улыбнувшись и всем видом изображая крайнюю заинтересованность, едва виднеющимся под сорочкой старика чем-то напоминающим поникшую вялую морковину, Спунер подошел к нему на расстояние вытянутой руки. Франсуа радостно заулыбался. Морщинистое лицо старика залучилось подлинным счастьем. Он торопливо задрал пиджак, жилет и сорочку, демонстрируя Джеку свой пенис, явно знавший и лучшие деньки. «В одном ты ошибся, дядя!» — в ответ нахально ухмыльнувшись, сказал Джек. «Я тебе не безвольная марионетка, на вроде слабоумных мальчиков, к попкам которых ты привык пристраиваться, старый педрила! Я, мать твою, Джек Спунер!» У добрейшего Франсуа не то что глаза на лоб вылезли, они чуть из орбит не выпали. Подобной отповеди он уж точно не ожидал, а того, что произошло после, наверняка. Джек от души с невероятным наслаждением саданул плешивого развратника ногой в причинное место. Выцветшие глаза старика закатились под лоб. Франсуа что-то непонятно запищал, практически идеально скопировав сипение издыхающей курицы, схватился за отбитые причиндалы и без слов рухнул на колени. Замерев, свел глаза в кучку и опрокинулся на спину, тихонько поскуливая. Спунер торжествующе поставил ногу на грудь поверженного противника. Тут же спохватился и кинулся к двери. Больше нельзя терять ни минуты. Как знать, вдруг подозрительно долгое отсутствие старого извращенца будет замечено. Вдруг он обычно не затрачивал на свои гнусные делишки больше 10 минут. Джек вытащил из кармана заранее припасенную отмычку. Конечно, можно было бы пошарить по одежде деморализованного Франсуа в поисках ключа. Но Джеку было противно лишний раз прикасаться к нему. К дьяволу! Он прекрасно обойдется и куском хитроумно изогнутой проволоки. Замок оказался сговорчивым. Джек провозился с ним не больше минуты. Впрочем, он так и предполагал. В подобного рода делах глаз у него был наметан. Притворив дверь, Джек крайне осторожно вынул нос наружу. В коридоре было темно. Тусклый свет виднелся лишь в самом дальнем краю. «Лампочка над лестничной площадкой», — догадался Джек. «Прекрасно. В темноте больше шансов прошмыгнуть незамеченным». Мальчишка закрыл двери, запер их все той же отмычкой и вдобавок сломал ее, оставив изрядный кусок проволоки в замке. «Пусть еще помучаются», — вызволяя вонючего старикашку из его палаты. Джек поблагодарил персонал больницы за мягкую, не издающую лишнего шума обувь и, крадучись, двинулся по коридору. Он прижимался к правой стороне, идя мимо таких же дверей, из которой он сам недавно вышел. По обе стороны коридора располагались точно такие же палаты, как и та, в которой нынче отлеживался Франсуа. Пока все шло неплохо. Джек довольно успешно начал воплощать намеченный план в жизнь. Даже с честью выбрался из непредвиденных осложнений в лице престарелого гомика. Теперь бы еще так же успешно пробраться на нижний уровень, чтобы его никто не увидел. Но для начала ему нужно спуститься на первый этаж поликлиники. в холл, а уж оттуда искать путь в подвальный этаж, где, как он резонно предполагал, и томились девчонки.